Глава 14. Претенденты на зло. Первые ощущения совсем не радовали. Воздух был густым и вязким, вдыхать его приходилось с явным усилием. Серый плотный туман окутывал нас со всех сторон, скрывая все дальше нескольких шагов. Я пошатнулась, стараясь удержаться на ногах, когда вихрь портала исчез за спиной, оставив нас в жутком и безмолвном месте. «Где мы?» — выдохнула я, пытаясь разглядеть что-нибудь. Бестваж молча оглядывался, словно проверяя, нет ли здесь затаившегося врага. Глаза колдуна хищно блестели в сумраке. Крконыш рядом тяжело дышал, опираясь на копье, но сохранял внешнее спокойствие. «Откуда у него оно?» «Кажется, я упустила момент. Видимо, умеет добывать оружие из воздуха». Лес вокруг был странным. Он напоминал тот, что окружал дом Бестважа. Но с первой же секунды было ясно. Это место неживое. Деревья выглядели скрюченными. Их стволы покрывала не кора, а что-то похожее на твердый серый налет. Будто они застыли в вечной смерти. Вместо листьев из ветвей тянулись сухие, похожие на паутину нити, которые иногда колыхались, хотя ветра не было. Почва под ногами была холодной, как камень, и странно упругой, будто покрыта толстым слоем высохшего мха. Ни звука, ни щебетания птиц, ни шороха травы. Только наше дыхание нарушало абсолютную тишину. «Это темнокрылья?» — спросила я, оглядываясь, чувствуя, как дрожь пробегает по спине. «Да», — коротко ответил Бестваж, но его голос был мрачным. «Но это место ближе к границе с тем, что отрезано от жизни». «Как отрезано?» — прошептала я, чувствуя, как ноги начинают подкашиваться. Крконыш встал рядом, его взгляд был настороженным, почти злобным. «Здесь явно была битва», — пояснил он, указывая копьем на застывшие в земле тени, которые могли быть остатками чего-то живого. «Магия сражавшихся смешалась, но ни одна не победила. Вот и результат». «Практически мертвая зона», — добавил Бестваж, подходя ближе к одному из деревьев. Он коснулся его, и от ствола отлетели крошечные кусочки, словно от камня. «Здесь магия ломает все, что попадает под ее влияние». Я сглотнула, чувствуя, как с каждым словом внутри меня нарастает тревога. «И что мы здесь ищем?» Бестваж резко развернулся ко мне. Его глаза сверкнули в полумраке. «Следы. Это место — одна из точек, куда могла привести Марианну магия портала. Но если твоя воспитанница здесь, долго она не протянет». «Умеет обнадежить. Просто первый из первых. Я почувствовала, как внутри холод все стискивает, что есть силы. Если Марианна действительно здесь, нужно было действовать быстро. Мы двигались осторожно, словно боялись потревожить это мертвое место. Лес вокруг становился все плотнее, и каждый шаг давался сложнее, словно нас все время пытались остановить. Туман обвивал нас, шевелился, будто живой, и я начала думать, что он наблюдает. Что за чушь? О чем я только думаю? Крепче сжала трость, понимая, что это единственное, чем смогу отмахаться перед тем, как сработает магия. В какой-то момент я услышала едва уловимый шорох, словно кто-то провел когтями по дереву. Сердце подпрыгнуло, а кровь бросилась в лицо. «Что это было?» — резко спросила я, остановившись и оглянувшись. «Твоя фантазия», — сухо ответил Бестваж, не замедляя шага. «Шутник. Дать бы по темечку. Ладно, не сейчас». Но мне показалось, что где-то в сумраке что-то двигалось. Ускорив шаг, я старалась не отставать от мужчин, чувствуя, как паника постепенно подступает все ближе и ближе. Внезапно из тумана вынырнуло что-то низкое и темное, издав жуткий шорох. Мое сердце ушло в пятки, и я, не раздумывая, шарахнулась в сторону, инстинктивно хватаясь за ближайшую опору. Опорой оказалась рука Крконыша. Миг — снова прежний туман. «Черт!» — выдохнула я, сжимая его ладонь так, словно от этого зависела моя жизнь. Я ожидала насмешки или хотя бы знакомого хмыкания, но вместо этого Крконыш молча подтянул меня ближе. Прежде чем я поняла, что происходит, он аккуратно развернул меня и толкнул к себе за спину. «Не высовывайся», — коротко бросил он, не глядя на меня. Его тон был спокойным, но напряженным, и это напугало еще больше, чем шорохи. Я не посмела возразить и, сжав трость до боли в пальцах, старалась спрятаться за его широкими плечами. Иногда это так хорошо. Он двигался легко и уверенно, словно давно привык защищать других. И меня это почему-то поразило. «Он продолжает прикрывать меня?» — мелькнуло в голове. Я бросила быстрый взгляд на Бестважа. Тот стоял чуть впереди, тоже настороженно вглядываясь в туман. Но вместо того, чтобы остановить Крконоша или саркастически отреагировать, лишь кивнул, будто все было так, как и должно. Моя дрожь немного утихла, но страх все еще стучал в висках. Что бы там ни было в этом лесу, эти двое явно знали. Опасность серьезная. Мы продвигались дальше. Хотя мои ноги продолжали идти вперед, внутри все сжималось от ужаса. Туман словно становился гуще, давил, и каждый шорох заставлял сердце биться быстрее. Но Крконыш, который по-прежнему шагал рядом, прикрывая меня, словно невидимым щитом, был непоколебим. Это странное чувство тепла в груди от осознания, что кто-то заботится обо мне, появилось неожиданно. Я взглянула на его широкие плечи, на легкость, с которой он двигался в этом пугающем месте, и вдруг подумала, может, он и не так плох? Будь мы в другом месте, может, он был бы даже приятным компаньоном. Я опустила взгляд ниже. В этих штанах задница у него тоже ничего. Да-да, конечно, все женщины смотрят мужчинам исключительно в глаза. Чушь какая, прости господи. Кто это вообще придумал? Но я тут же одернула себя. Так, сейчас не до этого. В этот момент лес неожиданно закончился. Мы вышли на небольшую поляну, залитую холодным лунным светом. Какое резкое, я бы сказала, почти внезапное изменение. Мрак позади и серебряное сияние вокруг. Я сделала шаг вперед, дыхание замерло. То, что я увидела, заставило глухо вскрикнуть. На поляне в самом центре возвышалась странная фигура. Это была статуя, огромная такая, из темного камня, изображающая человека с вытянутыми руками, будто он кого-то обнимал или удерживал. Но лицо... Оно было искажено жуткой гримасой боли, а глаза, вырезанные слишком глубоко, смотрели в пустоту, напоминая дыры в черепе. Вокруг статуи лежали останки. Десятки, если не сотни костей, разбросанных, как будто их разметало взрывом. Они сияли в лунном свете, отчего все выглядело еще более нереально. И до одури страшно. Что это за место? Едва выдохнула я, чувствуя, как мои пальцы сжимаются на трости. «Проклятая!» — тихо ответил Бестваж, ступая на поляну, его глаза не отрывались от статуи. «Здесь так и тянет смертью». Крконыш продолжал держаться рядом, его взгляд был серьезным, но при этом отстраненным, будто он видел подобное прежде. «Здесь портал», — продолжил Бестваж, медленно оглядываясь. «Но он непростой. Это жертва. Кто-то использовал это место, чтобы запечатать переход». У меня перехватило дыхание. Поляна хоть и была залита светом, ощущалась ловушкой, из которой не было выхода. За статуей мы заметили тени, которые при свете луны сначала показались просто странными фигурами. Но чем ближе мы подходили, тем яснее становилось, что это вовсе не тени. Я сделала еще шаг вперед, и лунный свет упал на ближайшую фигуру. Человек. Но его поза была неестественной, будто он замер в момент сильного испуга. Голова запрокинута назад, рот приоткрыт, на губах замер крик. Руки сжаты в кулаки, один из которых был поднят, будто для удара. «Что это?» — прошептала я, чувствуя, как горло сжимается от ужаса. «Камень», — мрачно сказал Бестваж. «Камень?» Я медленно подошла ближе. «Спасибо, дорогой, разъяснил все идеально. Мне сразу стало понятно». На мгновение подумала, он ошибается, но, коснувшись холодной шершавой поверхности, осознала, что это действительно камень. Только слишком реалистичный, Каждую деталь, даже морщинки на пальцах, можно было разглядеть. Вокруг нас таких фигур становилось все больше. Люди, застывшие в самых разных позах. Кто-то стоял, кто-то падал, кто-то закрывался руками, словно защищаясь. Все они выглядели так, будто однажды были живыми, а теперь превратились в часть этого жуткого места. Я не могла отвести глаз. Но через мгновение мне показалось, что одна из фигур знакома. Я повернула голову и застыла. Это был Томаш Гнездоврана. Он стоял чуть дальше остальных, и лицо его выражало упрямство, а в руке был зажат меч. Его фигура была наклонена вперед, будто он собирался броситься в атаку, а другой рукой словно прикрывал кого-то позади себя. «Нет», — прошептала я, чувствуя, как мир вокруг начал кружиться. «Что-то мне дурно. Надо взять себя в руки». Я подошла ближе, не веря своим глазам. «Да, точно он». «Томаш!» Голос сорвался, и я почувствовала, как ноги стали ватными. Все же меня затошнило. В голове царил сущий бардак. Я сделала шаг назад, затем еще один, пока спина не уперлась в Крконоша. «Спокойно», — сказал он тихо, удерживая меня, чтобы я не упала. Легко сказать. Но он прав. Дышать. Только дышать. Пока я пыталась справиться с нахлынувшей волной ужаса, Бестваж двигался по поляне с хищной точностью, оглядывая застывшие фигуры. Его лицо было сосредоточенным, взгляд пробегал по каждой детали. «Что с ними? Что тут произошло?» Спросила я, все еще чувствуя, как от звука собственного голоса ком подступает к горлу. Бестваж остановился перед одной из статуй, слегка наклонившись, чтобы рассмотреть ее поближе. Его пальцы едва коснулись холодного камня. «Это заклинание не менее», — наконец сказал он. «Мощное и старое. Его цель — превратить плоть в камень и удержать сознание внутри». «Сознание?» — переспросила я, чувствуя, как внутри все холодеет еще больше. «Да», — кивнул он мрачно. «Они не мертвы. По крайней мере, пока. Если заклинание не снять вовремя, они останутся такими навсегда». У меня пересохло в горле. Томаш и все остальные. Он мог все еще быть там, заперт в собственном теле. «Мы можем снять его?» — спросила я срывающимся голосом. «Можно», — ответил Бестваж. «Но это не так просто. Нужно понять, кто его наложил и зачем». Его слова звучали спокойно, но в голосе ощущалось напряжение. Он явно понимал, что время работает против нас. Я стиснула трость, чувствуя, как утихает дрожь. Справившись с собой, начала осторожно обходить поляну, стараясь не смотреть слишком долго на застывших людей. В груди все еще саднило, но паника отступила, уступив место сосредоточенности. Осматривая фигуры, я заметила, что Бестваж выглядел взволнованным. Нет, не напуганным, но в его движениях читалось нетерпение, как будто он что-то искал. Что изменилось? «Ты кого-то ищешь?» — спросила я, остановившись напротив него. Бестваж не ответил сразу, продолжая осматривать одну из фигур. Затем медленно поднялся, его глаза странно блеснули в лунном свете. «Здесь 14 человек», — сказал он, обводя рукой поляну. «А отряд был из 15. «Получается, недохват?» — уточнила я, чувствуя, как внутри снова загорается тревога. Бестваж кивнул. «Того, кто мог быть целью этой засады», — произнес он, его голос стал еще ниже. «Если мы не найдем его, то и не поймем, что здесь произошло. Или же он просто очень ловкий и сумел улизнуть». Слова Бестважа прозвучали как приговор. В груди снова кольнуло осознание. Если этот человек был целью, то, возможно, у нас есть еще один шанс выяснить, что случилось. Но где он теперь? Жив ли он? И главное, кто устроил это? Небо над нами вдруг потемнело, словно его накрыла огромная тень, а потом появились огромные птицы. Черные, как сама ночь, с горящими глазами, они пронеслись над нашими головами, оставляя странный и неприятный звук. Как скрежет железо о камень, как треск, врывающийся в самую душу. Мы спрятались за ближайшими каменными фигурами. «Не факт, что это поможет», — Если они нападут, придется туго. Но птицам явно было не до нас. Я сжала трость, чувствуя, как моя рука слегка дрожит. Тихие звуки крыльев, наполняющие ночную тишину, только усиливали странное ощущение, что это не просто птицы. Это что-то гораздо большее. Прошло несколько секунд, и я заметила, как Бестваж быстро произнес несколько слов заклинания. Он поднял руку, и в воздухе вспыхнула едва заметная искра, указывающая на его действие. «Они нас заметят?» — прошептала я, стараясь не нарушить тишину. Бестваж покачал головой, не отрывая взгляда от птиц, которые все еще кружили над нами, будто пытаясь найти что-то или кого-то. «Нет». Я наложил заклинание слежения. Ответил он, его голос был тихим, но уверенным. «Эти твари ведут нас к цели. Мы должны следовать за ними». Мы начали осторожно двигаться, оставаясь на краю поляны, прячась в тени. Птицы летели высоко, их перья переливались в лунном свете, превращая своих хозяев в чудовищ из древних сказаний. Как только мы двинулись, я заметила, как Крконыш резко повернул голову в сторону, словно что-то почувствовал. Он стоял на страже, каждый его шаг был осторожен, неуклонен. При этом следил не только за птицами, но и за нами. «Будьте осторожны», — предупредил он нас, когда мы начали двигаться по лесу. Птицы все парили в небе, и мы шаг за шагом, без лишних слов, следовали за ними. Сами не зная, они нас вели через изломанные деревья и мрак, не давая остановиться. Прошло несколько минут, и, несмотря на мое напряжение, я почувствовала, что мы приближаемся к чему-то важному. Внутри меня что-то начинало подсказывать. Впереди нас что-то ждет, и оно изменит все. Лес становился все более угрюмым. Казалось, туман вокруг сгущается, словно хочет задержать нас. Деревья с их скрюченными ветвями напоминали застывших в муках существ, а почва становилась мягкой и липкой, как будто не хотела отпускать наши ступни. И вот после очередного поворота лес внезапно закончился. Мы вышли на небольшую равнину, затянутую дымкой. В центре возвышалась башня. Она была темной, уродливой и пугающей. В общем, все как надо. Стены будто складывались из бесформенных каменных плит, между которыми зияли щели, словно кто-то со злобой разрывал ее на части. Верхушка терялась в тумане, но можно было разглядеть вычурные, зазубренные шпили, которые напоминали когти, тянущиеся к небу. Из одного окна на верхнем этаже лился слабый холодный свет, то угасающий, то разгорающийся вновь, будто оно дышало. Странный, жуткий ритм. «Что это за место?» — прошептала я, чувствуя, как внутри все сжимается от страха. «Башня темного замысла», — коротко ответил Бестваж. «Темного чего?» «Так ее называют», — бросил он. «Здесь некогда творилось плохое. Не думал, что когда-нибудь окажусь в этом месте». Он сделал шаг вперед, не отрывая взгляда от башни. «Нам надо внутрь». Я почувствовала, как мой страх за Марианну превратился в тяжелый ком в груди. «Ты уверен, что она там?» Бестваж медленно повернул голову ко мне. Я сумел дотянуться до нее. Получилось даже поговорить, недолго. «Она жива? Что она сказала?» Я буквально выдохнула слова и молчал. Но его взгляд был слишком мрачным, чтобы обнадежить. «Она сказала немного», — ответил он резко. «Ей страшно, она в темной комнате, это все. Разговор прервали». «Кто прервал? Почему?» Но Бестваж поднял руку, не позволяя мне продолжать. «Не время для вопросов. Если она здесь, надо торопиться». Я прикусила губу, чувствуя, как гнев смешивается с беспокойством. Его манера не договаривать бесила, но он был прав. Каждая секунда могла быть решающей. Я бросила быстрый взгляд на Крконыша, который молча стоял, опираясь на копье, и, как всегда, был спокоен, но явно готов к любым неожиданностям. «Хорошо», — выдохнула я, сглотнув страх. «Тогда идем». Мы втроем двинулись к башне, и с каждым шагом холод становился все ощутимее, проникая прямо в сердце.